Мне хотелось удержать ее внутри как можно дольше. Когда-то этот свет вызывал у меня острое желание рисовать. Но в последние годы, за исключением одного парижского утра, такого желания у меня больше не возникает. Солнце вдохновения скрыло от меня свое лицо. Сколько себя помню, я всегда была в кого-то влюблена. Во всяком случае, раньше мое сердце очень легко воспламенялось. Теперь же оно покрылось толстой коркой, стало, как и тело, тяжелым на подъем. Его трудно сдвинуть с места, расшевелить. Похоже, чем старше становишься, тем слабее твое шестое чувство, способность удивляться и восторгаться. «А у тебя нет желания раздеться?» — сказал вдруг Юэль. «Мне захотелось тебя нарисовать». «Чего-чего тебе захотелось?» — он засмеялся. «Ну, этого, конечно, тоже. Но в последнее время у меня, как бы это тебе сказать... В общем, проблемы с эрекцией, понимаешь? Из-за таблеток, наверное. Но если хочешь, мы можем попробовать. Обнимемся?» Передо мной сидел мужчина, которого когда-то я хотела так сильно, что в душе моей не оставалось места больше ни для чего другого. И, в принципе, конечно, я могла бы сейчас поцеловать его губы, ставшие похожими на перезревший виноград и скрывавшие гнилые зубы, его красные, опухшие от бессонницы глаза и седой волосок на шее, торчавший из-под воротника фланелевой рубашки. А он, в свою очередь, мог бы обнять тело женщины из раздевалки. Одним словом, мы вполне могли бы с ним сейчас утешить друг друга. «Видишь ли, Юэль, — сказала я, — конечно, я могла бы сейчас с тобой переспать. Но дело в том, что в последнее время я, как бы это поточнее сформулировать, стараюсь обуздать свою натуру, понимаешь, подчинить, так сказать, страсти долгу. Мелкобуржуазная верность мужу и семейному очагу, — съязвил он, не скрывая обиды. «Нет, — возразила я, — просто, как говорит моя тетя, пытаюсь быть человеком, порядочным человеком». Неожиданно начался сильный дождь. Вода стояла сплошной стеной. Мы вернулись в гостиную. Юэль принес альбом, включил электрообогреватель, и я разделась. Мне почему-то захотелось вдруг шокировать его своим растолстевшим на 20 килограммов и постаревшим на 20 лет телом. Как видишь, все мои прелести заросли жиром. Я ждала, что Юэль вздрогнет, и в глазах у него мелькнет отвращение, но он не вздрогнул. «Глупости», — буркнул он, — «ты красивая. У тебя тело красивой и зрелой женщины». И погрузился в работу. Вот и Ейр тоже все время так говорит. «Твое тело, — говорит, — это прекрасное создание природы». Но мне почему-то в это не верится. Если бы Юэль упомянул сейчас Рубенса или Тициана, я бы его, наверное, задушила, но он не упомянул. Он сидел и рисовал, не говоря ни слова. Когда он отрывался от бумаги и смотрел на меня, в его глазах отражалась раскаленная спираль обогревателя. Я лежала на диване, курила, пила вино и чувствовала, что все больше и больше пьянею. Воздух приятно ласкал мою кожу, тепло обогревателя и взгляд Юэля убаюкивали меня. Тело красивой и зрелой женщины. А может, мне и в самом деле стоит им гордиться? Может, мое время еще не ушло? Через несколько лет мое тело начнет изнашиваться, и техобслуживание придется делать чаще. Гормоны, кальциевые добавки в пищу, ежегодная рентгеноскопия, очки для чтения, операция на деснах, удаление матки, инсульт, болезнь Паркинсона, дом престарелых. Симона де Бувуар была права. В конечном счете все решает за нас наше тело. «Слушай», — сказал он внезапно, — «а который час? Я совсем забыл, у меня же урок». «Только прошу тебя, никуда не уходи. Возьми себе что-нибудь в холодильнике». «Правда, у меня там, честно говоря, не густо», — он смущенно улыбнулся. Холодильник холостяка, так сказать.